Глава вторая. Мадам Полли уже начала записывать на магнитофон свои воспоминания. «Вы умеете печатать на машинке?» — спросила она у Элен. «Да, в Париже я работала секретарем». «Секретаршей? Значит, вы спали со своим начальником?» Это возмутило Элен. «Конечно, мадам Полли экстравагантная особа, но порой она переходит всякие границы». «Да я же не сказала ничего плохого, милочка. Если послушать моего мужа, большого специалиста по этой части, право первой ночи существует для всех начальников, у которых есть секретарши». «Ну-ну, не сердитесь, и хватит об этом. Раз муж не прав, тем лучше. Итак, вы могли бы мне это напечатать?» «Конечно», — сказала Элен. Она решила, что такая работа компенсирует ей потери урока у юного Сарди. «Прекрасно. Я заплачу, сколько скажете. А сейчас послушайте первые записи. Сначала я рассказываю о своих родных, в основном об отце. Он был очень ловким дельцом. Нажил состояние поставками для армии во время войны с Эфиопией. При Муссолини его текстильное дело уже процветало. Но он еще в 5 раз увеличил свой капитал, занявшись производством армейских одеял и парусины для палаток. Конечно, он давал взятки политическим деятелям и высшим должностным лицам. При республике ничего не изменилось, да и во Франции, как вы знаете, система такая же. В 1935 году наши войска вступили в Эфиопию без объявления войны. Я была в таком возрасте, когда многое можно понять, в частности, подлость некоторых правителей. Наблюдая за их действиями, уже тогда легко было предвидеть то, что случилось в 1937 году в республиканской Испании и в 1938 в несчастной Чехословакии. Но я отвлеклась. Вернемся к моей семье. Мы жили на широкую ногу, под огромным портретом любимого Муссолини. Прислуги у нас было, как в княжеском дворце. Когда мне исполнилось 20 лет, в нашу семью просунул свою крысиную морду будущий мой супруг. Удивительно, у него нюх на деньги. Спрячьте в комнате бумажку в 1000 лир, и он с завязанными глазами разыщет ее, как спаниель куропатку. Она включила магнитофон, и Элен с удивлением услышала, как мадам Полли излагает то же самое, но слишком манерно и жеманно, без той едкой иронии, которая только что звучала в ее словах. Мадам Полли повернулась на диване, вынула изо рта мундштук, и вдруг все тело толстухи заколыхалось от смеха, отчего у нее появился 3-й подбородок. «Я смеюсь, потому что 3 дня спустя отомстила ему с его лучшим другом. По правде говоря, это было нелегко, потому что этого дурака, представьте себе, терзали угрызения совести. Не знаю, стану ли я об этом писать. А что, прекрасная получилась бы картинка, да?» Да, относилась уже не к Элен, а к Магдалене, тихонько постучавшей в дверь. Старуха вошла и замялась на пороге. «Ну, в чем дело?» — резко спросила мадам Полли. «Да говорите же». Магдалена наклонилась и что-то сказала ей на ухо. Что именно, Элен не расслышала, но она насторожилась, так как речь шла о каком-то мужчине, который ждал внизу, а Магдалена, продолжая что-то шептать хозяйке, бросала на Элен быстрые взгляды. Элен чуть не задохнулась, когда мадам Полли, положив руку на свою широкую грудь, сказала: «Это к вам. Какой-то человек хочет вас видеть, некий Мерест. Но сейчас не время». Мадам Полли заметила, что Элен побледнела, и сказала старухе: «Пусть войдет». «Мадам», — простонала Элен, — у нее все внутри похолодело. «Да не волнуйтесь», — сказала мадам Полли елейным голосом. «Из-за болезни я живу как затворница, так что любые гости мне в удовольствие». Элен услышала мужские шаги на лестнице и подняла голову, когда вошел Андре. Он мельком взглянул на нее и быстро осмотрел комнату, которая, наверное, показалась ему типично женской, из-за обилия подушек, ламп и статуэток из опалового стекла. «Садитесь же», — месье Морест, — пригласила мадам Поли, указывая на стул. — Спасибо, мадам, я на минутку. Мне нужно только сказать пару слов мадемуазель Морель. — Только пару? — Прошу прощения за бесцеремонность. Я пытался дозвониться, чтобы не беспокоить вас своим приходом, но служанка ответила, что ей не позволено звать вас к телефону до 16:00. — Да, это так. Мадам Поли выдержала намеренно довольно долгую паузу, не спуская пристального взгляда с посетителя. Специально, — подумала Элен, — чтобы смутить Андре. Оправившись от испуга, она напряженно, до боли в висках, следила за происходящей сценой, пока еще смутно подозревая, что сейчас может разразиться скандал. Андре сидел очень прямо, положив руку на колено, словно перед деревенским фотографом, а мадам Поли на диване снова приняла позу мадам Рекамье. «Вы приехали в Венецию в прошлый четверг, не так ли?» «Да, мадам», — ответил Андре, не скрывая удивления. «Вы не спрашиваете меня, откуда я это знаю?» «Наверное, от мадемуазель Морель». «Нет». Мадам Поли с детским восторгом предвкушала, какое впечатление она сейчас произведет. Ее крошечные губки растянулись в усмешке, которой она хотела придать лукавое выражение. В тот день мадемуазель Морель пришла сюда, как обычно, но была бледна, как смерть. Она точно так же побледнела, когда сейчас объявили о вашем приходе. Вот я и пришла к выводу, что если те же причины... — Мадам, — несколько высокомерно сказал Андре, — быть может, ваши выводы и проницательны, но я не могу их выслушивать. — И все же придется... — возразила мадам Поли приторным голосом, обмахиваясь платочком. Было совершенно ясно, что она открыто насмехается над ним, и это встревожило Элен. Лицо Андре вдруг помрачнело от сдерживаемой ярости, и она испугалась, что разговор, начавшийся таким образом, может кончиться плохо. А коль скоро он кончится плохо, то, конечно, пострадает она. «Ну так почему же вы настаивали, чтобы я приняла вас?» — спросила мадам Поли, сладострастно пососав свой мундштук. «Неужели это столь срочно?» «Вот именно, срочно. Даже если вы рискуете показаться назойливым, даже так. Мадемуазель Морель заканчивает работу в 16:00. Она просто выставляла его». Андре так порывисто встал, что едва не опрокинул стул. Его щеки побагровели, словно ему дали пощечину. Элен чувствовала, что он страшно оскорблен и безмерно унижен. В то же время его удивляло поведение мадам Поли. Он его не понимал. Левая рука Андре, сжимавшая шляпу, едва заметно дрожала, отчего дрожали и полы пальто. Элен снова испугалась. Она знала, что Андре способен на грубость. Понимала ли это мадам Поли? Казалось, той доставляло удовольствие провоцировать его, доводить до крайности, словно перед ней был не Андре, а все призраки прошлой ее жизни, все те Андре, которые заставляли ее страдать. Быть может, ей казалось, что, унижая его, она мстила этим призракам? Взбешенный Андре медленно перевел взгляд с мадам Поли на Элен и обратно. Мадам Поли, не выпуская изо рта мундштук, смотрела на него, прищурившись, словно следила за поведением какого-то странного животного. Это привело Элен в ужас. «Мадам», — сухо сказал Андре, — «я буду ждать мадемуазель Морель у себя в гостинице, когда она освободится. Она поступит весьма неосторожно, если пойдет к вам», — насмешливо парировала мадам Поли. «Вы не спрашиваете, почему?» Андре уже пятился к выходу, но тут он остановился. «Если ее друг, а у нее есть друг, узнает, что когда он был в отъезде, его любовница встречалась в гостинице с богатым человеком, хорошо воспитанным, но уже не молодым, ему могут прийти в голову дурные мысли. Вы даже не представляете себе, насколько современные молодые люди, несмотря на их независимый вид, могут быть старомодными, если речь идет о женщине. Я имею в виду женщину, которой они особенно дорожат. Ваши советы очень полезны, мадам, — — резко оборвал ее Андре. «Но отвечать мне должна мадемуазель Морель, а не вы». Элен сразу поняла, что сейчас это извительное замечание обернется против него. «Пожалуй», — сказала мадам Поли с наигранным добродушием, и, помолчав, добавила, «но поскольку вы находитесь здесь, у меня, и я согласилась принять вас, придется вам выслушать еще кое-что». Андре чуть заметно пожал плечами и снова попятился к двери, как будто ему все это надоело. «Одну минуту, прошу вас». Он остановился. На этот раз на губах у него появилась деланная улыбка, как у человека здравомыслящего, который забавы ради соглашается выслушать чей-то бред. «Мсье Мерест, тот факт, что вы спали с женщиной, еще не дает вам никакого права считать ее своей собственностью, словно купленную на ярмарке свинью или кобылу. Мне очень нравится мадемуазель Морель. Она женщина тонкая и нежная. Она заслуживает того, чтобы быть счастливой. А теперь, если хотите, можете побеседовать в соседней комнате. Не благодарите меня, мсье Морест. Мне доставило удовольствие видеть вас в роли огородного пугала». И, победно улыбаясь, она взмахнула рукой с мундштуком, словно требуя, чтобы Андре убрался с ее глаз. А тот, вне себя от гнева, поспешно надел шляпу и вышел, не проронив ни слова. Мадам Поли подала знак Ирен, и та прошла следом за ним в прихожую. Глаза Андрея метали молнии, ноздри раздувались от бешенства. Он снова снял шляпу и нервно пригладил волосы. «Кто эта толстая сука?» — прорычал он. «Откуда она взялась?» Не в силах успокоиться, он с отвращением осматривался вокруг, словно попал в грязную трущобу, хотя комната была чисто прибрана и со вкусом обставлена прекрасными креслами в стиле ампир. Затем он глубоко вдохнул воздух, взял себя в руки и сказал с фальшивым сочувствием. «Как мне тебя жаль, боже мой! Мне очень жаль, что ради куска хлеба ты должна терпеть таких людей. И ты не собираешься это бросить?» Вопрос был скорее риторический. До сих пор он говорил, в общем-то, для самого себя, чтобы излить свой гнев. Потом вдруг спросил. «Почему ты не пришла вчера вечером? Меня задержала полиция для допроса». Он посмотрел на нее так, словно подозревал, что она просто-напросто лжет. «Потом объяснишь. Сейчас мне пора уходить. Жду тебя в 5 часов в отеле. Нет, я не приду». «Конечно», — сказал он слегка саркастически. «Эта толстуха настроила тебя против меня». «А стоит ли нам вообще встречаться?» «То есть как? Нам ведь нужно поговорить?» Эти слова он произнес твердо, без угрозы, но с оттенком упрека. «У меня до 6 часов урок», — сказала Элен. «Возле церкви Санта-Мария-Формоза. В этих местах много кафе. Ладно, я там знаю один ресторан». И он назвал ей ресторан близ театра «Ла Фениче», где накануне сидел допоздна с англичанином. Элен повернулась, чтобы пойти в гостиную к мадам Поли, но Андре удержал ее за руку, как в прошлую их встречу. «Значит, ты придешь?» «Да». Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, потом Элен вырвала руку.